«Так нельзя! Ну чего ты? Вернись! Я тебе анекдот расскажу! Хочешь? Смешной! Или шампанского выпьем, холодного! У меня есть, наверное!» Семен попытался тоже встать на спокойную поверхность моря, чтобы догнать парня с потухшим взглядом. Раз у того получилось, значит, могло получиться и у Семена. Но ничего с хождением по воде у него не вышло. Сразу провалился по колено, да еще и упал от неожиданности. Вода была холодной. Семен, чертыхаясь, выбрался на берег, обернулся. Молодой человек уменьшился до точки и вскоре затерялся в ослепительной синеве. «Странный тип», – заметил Марк. «То ли сумасшедший, то ли местный святой, а может и то и другое. Хотя не все сумасшедшие святые, но все святые сумасшедшие в той или иной степени. То голову в пасть льву сунут, то добровольно разрешат себя стрелами истыкать, то пророчествовать не вовремя начнут, когда нормальный человек молча бы себе в тряпочку и делал вид, что его здесь нету. Хлопотно это дело святым быть, потому и страдают телесно. Зато по воде ходить умеют». С завистью сказал медальон. «Вон как чесанул, словно за халявным пивом дунул». «Да фиг с ним!» Семен разочарованно побрел прочь от моря. «Какой мир, такие обитатели! Чокнутые! Чокнутый мир! А что, подходящее название? Надо будет сюда еще разок заглянуть, под настроение. Запиши-ка, Мар, его координаты. Или метку где оставь, на свое усмотрение. Слушай, я все хотел тебя спросить. А почему мы, собственно, здесь оказались, а не там, куда должны были попасть? Стоп, я уже сообразил, можешь не отвечать». «Тогда поделись соображением», – потребовал Мар. «А то мне думать лень. Помнишь, когда мы с профессором Шепелем познакомились и собрались из ресторана уходить? Он меня предупредил, что пентаграмма дает мощные искажения, и рядом с ней нежелательно пользоваться транспортным волшебством». Семен превратил форму в сетчатое трико, чтобы поскорее обсохнуть, и сел на траву, спиной к морю. «Можно попасть не в тот мир, куда налажено заклинание. И это он говорил о малой пентаграмме, а мы от большой драпали. Вот и занесло не весь куда». «Хорошо, что не в исправительный мир», – поддакнул Мар. «Повезло нам. Правда, есть не менее экзотические миры, куда бы я тоже попасть не хотел, даже за приличное вознаграждение. Например?» Семен глядел на далекие зубцы гор, позевывая. Мягкая трава, теплый ветерок, тишина. Спать хотелось отчаянно. «Например, мир прокаженных», – объяснил медальон. «Или тупиковый мир. Вот уж где пророков-то. Как лесных клопов кустарники. Туда безнадежных психов со всех миров ссылают, чтобы городской пейзаж не портили. Живут как те недоделки. Бррр. Выживают». «А тебе-то что с того?» – удивился Семен. «Подцепить проказу ты никак не подцепишь, а психи тебя не достанут. Хозяина, да, могут попытаться убить, но ты же его и защитишь». «Нет, не понимаю причины отказа». «Противно мне», – с неприязнью сказал Мар. «Неэстетично, раздражает». «Вон оно что». Семен улегся на траву, закрыл глаза. «Ты, братец, еще и эстет, надо же. Это хорошо, будет время. О картинах побеседуем, об импрессионизме, о модернизме, о значении черного квадрата Малевича для современного...» Семен уснул, не договорив. «Не спи!» – сполошился Мар. «Ты что, незнакомый мир, всякие придурки-чудотворцы с бронебойными рогатками туда-сюда шастают, а он спать наладился. Семен, проснись! Или хотя бы скажи, что мне делать, если какая угроза появится? Мы же сейчас без защиты». «Расстрелять!» Сквозь сон ответил Семен и уснул окончательно, крепко-крепко, безмятежно. «Чем расстреливать-то?» – горько спросил медальон. «Муховым заклинанием, что ли?» Но ответа не получил. «Значит, муховым. Так тому и быть». Семену приснилось, что он снова в инкубаторе, что транспортное заклинание так и не сработало, и мина взорвалась под ногами, ослепив и оглушив его. Взрыв разорвал мир равновесия пополам, бросив Семена в звездное месиво. Семен резко сел и протер глаза, подозревая, что он еще не совсем проснулся, и кошмар продолжается наяву. Кошмар со взрывами. Трава перед Семеном была сожжена в пепел. Вся, до горизонта. Вместо далеких правильных гор теперь высился какой-то длинный корявый бугор, светившийся в вечерних сумерках оранжевым лавовым светом. Со стороны бугра доносились раскаты грома. Земля под Семеном изредка тяжело вздрагивала. «Мар, что случилось?» Семен попробовал встать, но земля опять пошла ходуном, и он решил не рисковать. «Землетрясение? Извержение вулкана? Что?» «Шершень!» Дрожащим голосом ответил медальон. «Он тебя ужалить хотел, вот!» «Ну и что?» Нетерпеливо спросил Семен. «Дальше что было?» «А я муховым заклинанием его прихлопнуть хотел. Весь заряд одним махом использовал. Думал, оно слабенькое. А шершень гад крупный!» Мар явно был в шоке. «И траву сжег, и горы, и за горами тоже что-то взорвалось. И в небе дырка была. Большая дырка. Со звездами. Круглая. Потом затянулась, а шершень улетел. Промахнулся я!» Земля перестала трястись. Семен встал на ноги, оглянулся. Море отступало от берега. Отлив был слишком быстрым. Слишком. Это походило на... «Мар, включай транспортник!» Вне себя крикнул Семен. «Сейчас цунами привалит! Волна будет громадная!» «Включил!» Вяло ответил Мар. «Как стрельнул, так с перепугу и включил. 5 минут тому назад». «Не успеем!» Семен лихорадочно оглядывался, ища путь к спасению. Бежать к расплавленным горам было глупо. Слишком далеко. Все одно волной накроет. Размажет, как козявку. И откуда такая силища в заклинании оказалась? В магической упаковке со столь невзрачным названием. Откуда? «Муховое заклинание, блин!» Стукнув себя по лбу, вдруг проорал Семен. «Повелитель мух! Это же одно из имен сатаны! Ничего себе средство от насекомых! Ну ты, Мар, и выдал! Орел! Орлы, как известно, мух не ловят. Они по ним атомной бомбой шарашат. Я не хотел!» Заскулил медальон. «Не знал я. Ну что за день сегодня такой неудачный? Слов нету. Прямо все одно к одному катит. Пятница сегодня, что ли? 13-е. По здешнему календарю». Со стороны моря потянуло холодным ветром. Семен обернулся. К берегу шла волна. Высоченная, темно-серая, в языках пены. Волна надвигалась неотвратимо, и спрятаться от нее было некуда. «Хватит паниковать! Быстро найди какое-нибудь подходящее заклинание!» Раздраженно потребовал Семен. «Подземное, подводное, полетное. Что есть, то и используем. Выбирать некогда. Иначе...» «Погоди-ка с заклинаниями!» Семен приложил ладонь ко лбу козырьком. «В смысле, ищи, но пока не применяй. Ого! Наш беглый святой объявился. Что-то сейчас будет. Интересно, что?» Молодой человек в фиолетовых одеждах возник на гребне надвигающейся волны. Волна была еще далеко, и человек выглядел игрушечным, но был хорошо различим в лучах заходящих солнц, до мельчайших подробностей. Беглый святой взмахнул руками, словно поприветствовал Семена. Серая водяная стена затормозила свой бег, остановилась и неторопливо стала уменьшаться, растекаться. Море постепенно возвращалось на место, заливая обнаженное дно приливной волной, обычной, не опасной. Через несколько минут тихая водная гладь по-прежнему расстилалась перед Семеном, как будто ничего и не было. Ни быстрого отлива, ни цунами, только серый цвет взбаламученного моря напоминал о случившемся. Да и тот исчезал, таял на глазах, сменяясь привычной синевой. Молодой человек, точно на коньках, несся к берегу. На секунду притормозив возле Семена, человек в фиолетовом недовольно покачал головой, погрозил опешившему Семену пальцем и помчался дальше, к разрушенным горам. Ноги конькобежца святого земли не касались. «Как нашкодившего мальчишку!» – пробормотал Семен. «Как сопляка несмышленыша! Даже ругать не захотел! Да кто он такой?» Ответа не было и не могло быть, потому что заклинание возврата сработало, и Семен исчез из чокнутого мира.